Глава 12. Я лежал на мягкой траве и смотрел в небо. Было тихо, стрекотал сверчок. Рядом Моргенхант задумчиво ворошил угли костра. За последние трое суток случилось многое. Отбыл караван центра обучения, отбыл в сторону столицы империи. Простые люди тут живут. Империя просто называлась империей. Ее столица, как ни странно, столица. Это когда-то у меня жил кот по имени Кот. А о чем это я? Ах, да. Так вот, караван, груженный моими трупами, отбыл в столицу. Перед этим свершилась сделка века. Полурослик 5-го уровня, играющий второй день, решил купить нафиг никому не нужный лот всего за 20 золотых. Он хотел конструировать там... Не помню, что он там хотел конструировать. Оплатив покупку на аукционе, он получил одноразовый портал стоимостью в 7 золотом и радостно его активировал. Только оказавшись в окружении 20 викингов уровня 100+, до Заяна, хоббит с калмыкским именем и слегка раскосым лицом, вот это я понимаю ассимиляция, начал доходить масштаб трагедии. Ну, мне так показалось поначалу. Первый вопрос я списал на шок. «Ну и где мой гараж?» Я указал ему на уходящий в стратосферу замок. «Вот». «Но гараж не так выглядит. У меня на участке есть гараж». Я кинул хоббиту ссылку на Википедию. «Скажешь, тут нельзя ставить транспорт или ремонтировать его? Значит, оно гараж». «Хорошо, согласен. Оно гараж». Следующий вопрос вогнал меня в трансоподобное состояние. «А какие коммуникации подведены? Печка там есть? Вода? Электричество?» Я оглядел удачно сбагренный объект недвижимости. Примерная площадь цитадели составляла 25 квадратных километров. Высота около 9 километров. Глубина рва, окружающего пропасть, проверить не удалось. После 3 минут свободного полета меня не слишком удачно снесло в бок и размазало о камни. Решив простенькое уравнение, минимальная глубина рва была определенно как 10 километров. «Это же волшебный мир! Какой нафиг электричество и водопровод?» «И что, лопухом теперь подтираться? Сразу видно, городские ни черта не умеют!» И Заян, не попрощавшись, отправился к каменному мосту, переброшенному через бездонную пропасть. 10-метровые врата с глухим лязгом захлопнулись, отсекая крошечную фигурку хоббита от мира голубого неба и свежего ветра. «Что-то мне подсказывает, что мы о нем еще услышим». Моргенхант был задумчив. «Смирись, тебя окружают легенды». «Ага, отбиваться не успеваю». «И не нужно, Морген, и не нужно». Я положил ладонь на плечо друга. Первые 2 дня путешествия прошли подозрительно тихо. Ненормально тихо. Округа словно вымерла. Мобы, игроки, даже мелкая живность – все исчезло с дороги. До официальной границы империи оставалось буквально 10 километров. «Дамы и господа, скажу честно, меня это откровенно напрягает». Очередной привал. На походном костре булькал котелок с кашей. «Да, как-то тихо вокруг». Дуболом помешивал кашу какой-то эпической ложкой, экспроприированный из общих запасов. «Кто знает, что там происходит, что в сети говорят?» «Ты не поверишь». Стив, глядящий в огонь стеклянными глазами, потянулся. «Но...» «Всем резко не до нас». «Рассказывай давай, а то у меня из вариантов только мировая война и нашествие инопланетян». «Все проще, Хэллоуин». «Стоп, погоди, уже что, конец октября?» «Ага». «Неожиданно. Друзья мои, у меня для вас замечательная новость. У меня скоро день рождения». «И когда же?» Селена присела рядом. 31 октября». «На Хэллоуин открывают врата миров и вылезает всякая нечисть из разных нехороших мест и не всегда уползает обратно», – пробурчал Морген. Ответить я не успел, отвлекшись на ситуацию в лагере. Огурец нацелился на котелок с кашей. Размером его ложка могла поспорить с булавой. Дуболом воинственно таращил бороду, закрывая котелок своим телом. Из-за его спины подкрадывался кошмарик. Венсер, сидящий у него на коленях Элспер, как оказалось, контролировал ситуацию, и химера взлетела в воздух, кружась в миниатюрном смерче. Попытка плюнуть в мага кислотой заканчивалась ничем, так как плевки подхватывались воздушными потоками и уносились куда-то вверх и вбок. Из леса раздался шорох шагов и хруст ломаемых веток. Кто-то ломанулся в сторону нашего лагеря через бурелом. Селену окутала огненная аура. Вокруг Стива и Фауста возникли пентаграммы, воины похватали оружие. Кошмарик забрался в доспехи. На поляну вышли гости. Первым из леса вылез здоровенный кадавр, представляющий собой смесь таракана и, видимо, хоббита, непрерывно что-то бубнящий. Мифриловое оружие и редкие перки. Монстр задумчиво уставился на нас, впрочем, не проявляя агрессии. С его спины соскочил гном, перед самой землей расправивший пару стрекозиных крыльев. Последним на землю соскочил эльф в странных доспехах. YBRJKF L.HBX. Биомант, 94 уровень. Эльф поднял правую руку с прижатыми к ладони мизинцами и безымянным пальцем. Я улыбнулся и повторил жест. «Присаживайся к нашему костру, странник, и раздели с нами пищу». «Филин, ты чего? Это же Уль, известная персона, он же...» он друг Морген. Даже если весь мир считает иначе». Я пошел навстречу гостю, протянув руку в приветствии. Эльф сжал мое предплечье, и мы обнялись. Ошарашенные спутники взирали на нас в немом изумлении. Первым общую мысль озвучил проф. «Вы знакомы?» «Нет». «Но...» — возразил огурец. «Наши народы воевали плечом к плечу, и было это 4 века назад». «И что?» — теперь подал голос Стив. «Ничего, Стив, ничего. Мы просто помним. Вызывай демона, Стив. Каша для такой встречи не катит. И там где-то был бочонок с гномьим самогоном». Эльф за все время не проронил ни слова. Мы уселись под кроной разлапистой сосны. Я притащил флягу с самогона и пару стаканов. Никола достал откуда-то краюху черного хлеба и небольшую баночку крупной соли. Опрокинув первую стопку, гость наконец заговорил. «Я искал тебя». «Искал? Мы были знакомы тогда?» «Нет, Олег, не были. Хотя жили примерно в одно и то же время. Только, как я понял, ты погиб в 25-м, а меня заморозили через 6 десятков лет. Но я 2003 года рождения». «И кем ты там был?» «Биоинженером. Тогда только появились промышленные конструкторы живых организмов. Я работал в закрытом институте над тематикой метаморфизма». «Ого, и как, успехи были?» «Были, да еще какие. Мы создали полип-колонию, которая жила в 3 фазах. Клеточного рассола, грибницы с формированием плодового тела и фотосинтезирующего растения. Залил теплой водичкой, богатой углекислотой, полип растворился. Сделал воды поменьше, а органики побольше, выросли грибочки. Открыл свет, появился хлорофилл». «Сильно. Я смотрю, ты и тут не изменил профессию. Почему, кстати?» «Люблю я это дело. Да и ощущения у меня странные от этого мира. Смотрю на него, как программист ламповых компьютеров смотрит на фотонные машины последних поколений. Вроде принципы в основе те же, а по факту... Вот я и решил разобраться. Впереди вечность, формальная, конечно, но все же». Мы выпили за вечность, закусив какой-то кислой травой, которую Никола достал из своих многочисленных карманов. «И желания нет вернуться в реальность». «А зачем?» «Как зачем? Человек звучит гордо». «Не знаю, не знаю. Могу поспорить. К тому же, что там мне делать?» «Работать?» «Работать я и тут могу. Достоверность моделирования биопроцессов, да и физики вообще тут на уровне 7 девяток. «А как же магия?» «Магия — это инструмент манипуляции этими девятками». «Скажем так, тут расширили модель общей физики. В рамках этой модели можно решать задачи из физики классической с полной достоверностью. Со мной работает 3 больших института над тематикой химер, в том числе и растительных. А если бы я опыты свои и изыскания вел в реальности, то меня бы посадили или шлепнули, или отправили бы лечиться. А так... Вот кто мне позволит сшивать представителей 2 видов в реальном мире? Где мне растить там буферную зону для соединения химеры? В лаборатории? Так там оборудование столько стоит, что отдельно взятого спеца туда никто не пустит. Я же к своему стыду повторил тут опыты дядюшки Йозефа. И развил тематику. Так меня за это даже наградили. За что? За поддержание правопорядка. Я обитался год назад на другом континенте. Там и так народ отыгрывает темные расы. А я палачом устроился. Игрока в этом мире мало чем можно напугать. Я смог. Даже достижения дали. Год без правонарушений. В городе, заметь, с миллионным населением. Там за любой косяк нарушителям мне отдавали на опыты. А пока игроки в стадии наказания, он из игры выйти не может. Короче, перестарался я. В смысле? Недоброжелатели подсидели? Нет, подопытные закончились. Представляешь, год сидеть без работы. Я перетрахал весь гарем местного владыки, сходил в месячный запой, неделю просидел обдолбанный. Надоело. Вот я сюда и подался. Кстати, ты в курсе, что тут из запоя можно не выходить веками? Отдельные даже реальности есть для любителей. С коэффициентом сжатого времени. Зачем? Как зачем? Вот представь, есть у нас алкоголик дядя Коля, и нам его нужно вылечить. Можно заблокировать ему участок мозга, можно ввести специальные препараты, а можно дядю Колю на несколько часов выгрузить на спецсервер и отправить в запой на год-другой. Все, через 1-2 дядя Коля идеальный член общества. Ему просто надоело бухать, и права человека соблюдены, никакого насилия. Меня пугает такой мир. Привыкай, тебе в нем жить, а меня и тут неплохо кормят. С этими словами серп опрокинул очередную стопку и загрустел луковицей. Откуда он их только берет? Теперь, Никола, говори, что хотел. Не зря же ты меня искал. Да тут, понимаешь, такая история. Встретил я тут одну акацию. Какую акацию? Где? В одном эльфийском городе. Она как раз местное население доедала. Меня наняли с ней разобраться. Некрофлора, все дела, не моя тематика, но близко. В общем, подошел я к этой акации, а она меня сожрала. Я потом узнал, что это блядское дерево сожрало круг возрождения и потихоньку переваривает неосторожных игроков. Меня тоже хотело. На тысячный раз я все-таки подобрал нужный яд. Дерево не сдохло, но сильно замедлилось. И вот тут я удивился, потому как этот биомусор со мной начал общаться и предложил мне контракт на эльфов. На 5000, мать их, эльфов! Но с такой наградой! Какой? Оно показало мне фрагмент генокода своего и пообещало раскрыть его весь. И знаешь что? 5%! Что 5%? 5% отступления от общей физической модели. Это фактически реально разумное растение. Реально разумное мертвое растение. Это прорыв. И что ты хочешь от меня? Помочь в геноциде эльфов? Без проблем. Я только вначале разберусь с... Да нет, с геноцидом я и сам справлюсь. Продай мне права на рецепт. Зачем? Чтобы в итоге в реальности появились разумные мертвые деревья? Ага. «Нет, Никола, продавать я его тебе не буду». Лицо серба вытянулось. Мне показалось, что он сейчас заплачет. «Я его тебе подарю». «Офигеть! Разумные мертвые деревья! Только с тебя рассада, как я отсюда вылезу». «А теперь мы выпьем». Интерлюдия 3. Морген с порцией шашлыка вышел к поляне, где Филин пил с гостем. Оборотень с эльфом, обнявшись и вытирая слезы, общались. «Эх, Никола, какую страну развалили! Такие люди там были, мечта нынешним!» «Помянем? помянем. Запивай. И в два голоса. Россия, священная наша держава. Через полчаса, уже пошатываясь, Морген притащил еще порцию мяса. Эх, Никола, такую страну развалили. Там такие люди были, прямо человечищи. Помянем, помянем. Слова знаешь? А то. Забивай. И в два голоса. Союз нерушимый, республик свободных. Еще полчаса спустя шашлык Морген уже тащил. Кмяки, пидорасы, иди их оружие, но пидорасы. Такую страну развалили. Там ведь такие люди были, не люди, титаны. Помянем? Помянем? Запивай. И в два голоса. Боже, царя храни. Морген, пьянь. Чего тебе? Дай поспать. Как и спать? Притащи еще бухла, нам с Николой пить нечего. Вы маги или где? Тоже верно. Михола, вырасти нам спиртосодержащие огурцы. 50% хватит? Хватит. И закусывать не надо. Дальше сквозь сомкнутые веки Морген видел всполохи магии и азартные комментарии Филина. А потом хруст съедаемых овощей. Ух, забористые! А можно попробовать? Морген продрал глаза и подполз поближе к ярко-синему кусту. В этой жизни нужно все попробовать. Будешь третьим. Воин получил в руки огурец циклопических размеров и ярко-розовой окраски. «Грамм на 300», — подумал Моргенхант. «И наверняка горит», — решил он после дегустации. 5 минут спустя. «Византийцы! Византийцы-пидорасы, хоть и образованные. Такую страну! Что ты махаешь мне там, брат серп? Не страну, а точно. Такую самобытную культуру разрушили. Помянем? Помянем? Морген, ты слова знаешь? А то. Образованный. Мудак, но образованный. Запивай. И в три голоса. Как ныне сбирается вещи, Олег, отмстить неразумным хазарам. Конец интерлюдии. Филин! Над ухом раздался голос Николы. Филин, вставай! Я придумал! Поздравляю, набежи по этому поводу книгу. Я повернулся на другой бок и попытался натянуть на голову плащ. «Я придумал, чем тебе отдариться. Подарок будешь принимать?» «Ну, дари его быстрее, спать хочу, прям не могу». У меня бывали разные пробуждения. И приятные, и не очень. Но то, как меня разбудил Никола, войдет в мой личный топ. Антитоп. Внезапно я ощутил, как что-то острое вскрыло кожу на лбу, правом виске, за щекой, подбородок, снова за щекой, только уже левой, и вернулась на лоб. А потом я ослеп от боли. Казалось, что мне сорвали кожу с лица. Я прижал руки к лицу. Нет, не казалось. Я подскочил и побежал, рискуя вписаться в дерево. Рана почему-то не спешила зарастать. «Стой, Олег, стой! Ну, куда же ты? Я еще не закончил!» Потом Морген показал мне видео, где я бегу, заливая поляну кровью и бешено вращая глазами. Обнаженные лицевые мышцы произвели такое впечатление на Венсера, разогревающего кашу, что его вывернуло прямо в котелок. За мной несся сумасшедший серп, размахивая чем-то, что потом при рассмотрении оказалось кожей с лица. В какой-то момент я все же поймал дерево и рухнул, крича от боли. На меня сверху навалился Никола, прижимая бедрами руки к телу и что-то прикладывая к лицу. Внезапно боль прекратилась, и я провел руками по щекам, вытирая слезы. Наложен постоянный баф «Чужой лик». Ваше имя и игровые данные будут изменены. Для любого стороннего наблюдателя вплоть до класса «Божественный». Чтобы отказаться от бафа, удалите биомаску. «За что? Что я тебе сделал? Нормально же общались!» Я сел, прижимая руки к лицу, меня трясло. «Вот, смотри». Эльф поднес к моему лицу зеркальце. Из него на меня смотрел мужчина в возрасте чуть за 30. Тяжелый подбородок, серые, чуть раскосые глаза, длинный нос с горбинкой. Лицо обрамляла аккуратная бородка. Я посмотрел свои данные. «Эдгар, человек-рейнджер. Уровень 52. 4500 жизней». Руки привычно обратились в птичьи лапы. Я схватил эльфа за шиворот и прижал к дереву, надавив локтем левой руки на горло. Правый вскрыл брюшину и схватил печень гостя. «Но...» Эльф был безмятежен, словно ничего и не произошло. «Согласись, хороший подарок. И можешь не держать меня за внутренние органы? Они все равно троекратно дублируются». «Мутант!» «Да ладно тебе. Зато тебя теперь точно никто не узнает, даже в лицо. Держи, это на память». С этими словами Никола протянул мне содранный кусок кожи. «А это тебе на память». Я вложил в руки эльфа вырванную печень. Полоска жизни биоманта лишь слегка просела. Раздались одиночные хлопки. В нескольких метрах от нас стояла Селена и с любопытством наблюдала за разворачивающимися событиями. «Прошлое лицо мне нравилось больше». Селена с любопытством разглядывала меня. «Мне тоже, ведь это было мое лицо». «Никола, откуда, кстати, это лицо у тебя?» Серп замялся. «Но у меня один тут занял денег и...» «И что, он сейчас стал филином?» «Наверное, я не проверял». «Знаешь, то, что сейчас кому-то гораздо хуже, чем мне, как-то успокаивает». К обеду я успокоился окончательно. А вот мой питомец был близок к истерике. Биомант гонялся за химерой с каким-то лихорадочным блеском в глазах. Химера изображала из себя крота и делала успешные попытки зарыться под землю, прогрызая туннель прямо в лесном глиноземе и заглатывая излишки грунта. У костра была разложена походная лаборатория. Или походная пыточная, проверять нет желания. «Никола, не трогай кошмарика! У тебя два своих есть! Кстати, скажи мне по секрету, что ты пообещал своим ассистентам за то, что превратил их в это?» Я кивнул на опохмеляющегося кадавра и гнома, у которого из-под керасы проглядывало еще две пары коротких жучиных лапок. «Не помню уже. Им там какой-то приз от системы полагается, а я им плачу небольшую зарплату». «А где ты взял тела насекомых? Где такие монстры водятся?» «А, это... Это совсем недавно получил. Тут странное погодное явление было. Дождь из крови. Насекомые и мутировали. На силу отбились, а пару самых удачных тушек я прихватил с собой. Все равно ассистентов слегка погрызли. Жалко было на перерождение отправлять. Ну и... Даже знать не хочу, Никола, честно. Ты мне лучше скажи, куда ты теперь?» «Теперь обратно к эльфам. Они ведь еще не знают, что я квест изменил. Поведу их на битву с порождением тьмы. Если нужно чего будет, ты пиши». С этими словами эльф кинул мне предложение дружбы, заскочил на бурчащего кадавра и исчез в чаще леса. Что примечательно, за два дня он не заговорил ни с одним моим спутником, словно их и не существовало. Ко мне подошел Морген. «Странные у тебя друзья, Филин». «Странные. Ваш мир ломает моих современников». «Биоманта не выглядел сломленным». «Он потерянный. Где-то на просторах этого мира он потерял свою душу. Для него игра стала совсем не игрой. Он не видит ни одного человека вокруг себя». «Как будто ты видишь». «Вижу. Вижу во многом благодаря тебе, Морген. Чаще напоминай мне, что я человек. Игра должна быть закончена».